Глава 7. К двери Биг Бенга была прибита доска, как если бы это место было закрытым и заброшенным. Мне пришлось посмотреть дважды, чтобы понять, что это было лишь для виду. «У мамы случился бы сердечный приступ, узнай она, где мы сейчас находимся», сказала Лили рядом со мной, поправляя платье. «Или истерика, что еще хуже». Мы сказали тете Оливии, что останемся на ночь у Сэдди Грейс. И на всякий случай я также передала ей привет от Шарлотты, что показалось мне более разумным, чем говорить, что мама Кэмпбелл посылает туманные оскорбления и наполненные парами виски предсказания о будущем. «Хочешь открыть дверь?» — спросила я Лили. «Или лучше мне?» Она сделала глубокий вдох. «За легендарный вечер!» Лили распахнула дверь, и на меня обрушилась какофония из музыки в стиле кантри, громких голосов и звуков пианино. Освещение в баре было приглушенным, но по периметру зала были развешаны гирлянды, а с потолка свисала огромная хрустальная люстра. В дальнем конце комнаты стоял маленький рояль, а за ним, на стене между серебристых занавесок, прожектор освещал название бара. Остальные три стены были украшены атрибутами заправочных станций, а также вывесками бензоколонок «Последний шанс». Место выглядело так, словно его отделкой занимались двое. Один зачитывался «Великим Гэтсби», а второй испытывал нежные чувства к небольшим частным магазинчикам в маленьких городках. «Сочетание несочетаемого», — произнес голос за моей спиной. «Но это работает». Я повернулась к Кэмпбелл. Когда приехали Лили и Уокер, она и словом не обмолвилась про то, о чем я ей рассказала. Кэм отлично умела хранить тайны, особенно если хотела этого. «Я так понимаю, ты уже просветила свою кузину?» — вдруг спросила она. Меня охватил ужас, и я застыла, скованная им по рукам и ногам. Но тут Кэмпбелл улыбнулась, давая понять, что ее вопрос был адресован Лили и не имел никакого отношения к моей тайне. «Часть Королевского озера — это Мартас Виньярд». Кэмпбелл решила сама заняться моим просвещением. «Другая часть — это Утиная династия». Мартас Виньярд — американский остров в Атлантическом океане. Фешенебельный курорт, где традиционно отдыхают политики и звезды шоу-бизнеса. Утиная династия — американское реалити-шоу о семействе Робертсон из штата Луизиана, сколотившим многомиллионное состояние на продаже манков для утиной охоты. «Они могут встретиться разве что в таких прекрасных заведениях, как это». Половина посетителей, вероятно, чувствовала бы себя как дома в любом другом баре типа Холлера. Другая половина выглядела так, словно они пришли прямиком из яхт-клуба. Единственное, что их объединяло, это то, что почти все они были молодыми, и многие стали поворачиваться, чтобы посмотреть в нашу сторону. Вскоре стало понятно, что они смотрят на Кэмпбелл. «Мне идет дурная слава», — сказала Кэмпбелл, но ее обычная бравада не произвела никакого впечатления. «Вам так не кажется? По-моему, нас ждут в задней комнате», — сказала Лили, подталкивая Кэмпбелл. «Пойдемте». Я уже собиралась последовать за ними, но заметила какую-то суматоху всего в нескольких шагах от нас. «Идите», — сказала я Кэмпбелл и Лили. «А мне нужно спасти Сэдди Грейс». Сэдди Грейс Уотерс была красоткой, так назвал бы ее мой прежний босс, Большой Джим, и милой девочкой. Так ее называла моя бабушка. Она не умела постоять за себя и распознать намеки с сексуальным подтекстом. Мне удалось пробиться сквозь плотное кольцо ее нынешних поклонников как раз в тот момент, когда один из них произнес кое-что двусмысленное о яблоках. «Привет, Сойер!» — радостно поприветствовала меня Сэдди Грейс. «Здесь такой дружелюбный народ!» Я фыркнула и осторожно вывела ее из толпы. «Куда ты уходишь?» — крикнул ей один из разочарованных парней. Сэдди Грейс, благослови ее Господь, встала на цыпочки. «Я не могу вам сказать!» — крикнула она в ответ. «Это секрет!» Задняя комната оказалась больше, чем я ожидала. Вдоль стен были расставлены круглые столы, на каждом из которых горело по несколько свечей. Единственный источник света в помещении. В детстве я часто увлекалась подсчетом максимального количества людей, которое могло бы поместиться в здании, куда я входила. И, по моим оценкам, в эту комнату могло бы влезть около 40 человек, а то и больше. Все присутствующие здесь были женского пола. Большинство было одето так же, как и мы. Сарафаны поверх купальников, нарочито небрежные укладки. Однако 8 девушек были в алых накидках до пола, под которыми виднелись перчатки длиной до локтя и простые белые платья. Их капюшоны были накинуты, скрывая лица в тени. «Смелее!» — сказала одна из них нам с Сэдди Грейс. «Выбирайте!» Она указала на стол рядом с собой, который был заставлен бокалами для мартини. Жидкость в каждом из бокалов имела свой цвет. Целая радуга напитков на выбор. Сэдди Грейс предпочла фиолетовый. Я обошла стол, чтобы взять себе единственный прозрачный бокал. «Ты любишь, когда все прозрачно?» — спросила меня девушка в капюшоне. Теперь мне лучше было ее видно. У нее были темные густые волосы, а кожа такого же коричневого оттенка, как и ее глаза. Я сделала маленький глоток. «Я не люблю, когда приторно». Прошла секунда, а может и две, а потом темноволосая девушка развернулась и исчезла в толпе. «Поверить не могу, что она пришла. А я не могу поверить, что они ее пригласили. Разве это не мило с их стороны?» Я бы проигнорировала перешептывающуюся парочку у меня за спиной, но тут одна из них сказала. «Но только из вежливости следует подойти и поздороваться». Они обошли меня, и только тогда я поняла, что парочка направилась к Кэмпбелл. Бедный, жалкий Кэмпбелл Эймс, чья семья оказалась втянута в скандал. «Нам следует предупредить ее», — спросила меня Сэдди Грейс и, помолчав, добавила. «Или предупредить их?» Я была твердо уверена, что Кэмпбелл вполне способна сама о себе позаботиться. «С ней Лили», — успокоила я Сэдди Грейс. «Она не позволит ситуации выйти за рамки». Но не успели девушки дойти до Кэмпбелл, как я услышала глухой удар, а потом еще один и еще. Кто-то затопал, и вскоре этот ровный ритмичный стук подхватили остальные. «Кандидаток много!» Эти слова сразу же привлекли внимание. «Избранные наперечет!» Говорившая встала на стул, и я узнала в ней девушку, предложившую нам напитки. «Вы получили приглашение на этот маленький званый вечер, потому что, как минимум, одна из нас решила, что у вас есть потенциал». Она сделала ударение на последнем слове. «Возможно, вы заметили, что нас всего 8, а вас значительно больше. Пока что вам ни к чему знать наши имена. Все, что вам нужно знать, это то, что мы предлагаем. 8 мест для 8 человек. По традиции, в начале своего последнего года обучения в университете каждая из белых перчаток выбирает себе замену из числа поступающих на первый курс в ее учебное заведение». Последовала пауза, рассчитанная. «Но этим летом мы решили немного взбудоражить вас и начать конкурс немного раньше. И как же удобно, что на Королевском озере собираются представители 3 штатов и вдвое большего числа мегаполисов, правда? У вас есть 14 недель, чтобы нас впечатлить. Пусть это мое первое лето на Королевском озере, но мне уже и сейчас ясно, что здесь есть множество возможностей произвести впечатление». Она подняла бокал с мартини, который держала в руке. «Выпьем за первое. Кандидаток много!» — выкрикнула другая девушка в капюшоне, и затем все они в унисон повысили голоса. «Избранные наперечет!»